Гуру. Трудно, но чудно. В этом вся суть. Легко, но бесплодно. И нет ни корзин, ни кувшинов, и некуда, и не во что дать. Так получение обусловлено трудностями, без которых нельзя. Желающий легкости пути пусть лучше совсем не подходит, ибо из легкости путного ничего не получается. Есть люди, расслабленные телом, они не могут даже стоять на ногах, а есть расслабленные духом, эти не могут ни стоять, ни идти. Это те, кто через трудное никогда не проходил, кто легкости домогался, кто в розовых мечтаниях жил, забыв о суровости жизни и о том, что учитель зовет на подвиг. Какой уж тут подвиг в расслабленности? А учитель своих называет воинами духа. Воину приличествует бронный доспех и оружие боя, и готовность в дозоре стоять, и готовность к боям против трудностей жизни.